«Добрый день, дедушка Ликан!» — вежливо поздоровался я с тем самым мастером-кожевником, к которому обращался в этом небольшом городке Нарин, который был источником определенной провизии для меня. «Как у вас дела?» Сидевший на пороге своей мастерской старый мастер, слегка прищурившись, посмотрел на меня, после чего радостно улыбнулся. «Ведь именно я и предоставлял в последнее время ему достаточно материалов и даже возможность для заработка, что было не шуткой». «О, господин Ант, это вы!» Тут же поднялся он и принялся радостно хлопотать вокруг. «Давайте присядем. Сейчас принесут вина, выпьем, пообщаемся». «Вы опять по делу?» «Знаете, я тут одному охотнику предложил такую же обувь, как у вас. И скажу сразу, сначала он не понял, на что именно я намекаю». Но потом, когда попробовал ее поносить, даже он явно оценил удобство такого снаряжения. «Ну, это было и не мудрено», — рассмеялся я в ответ. «Ведь, по сути, эти сапоги удобны именно для того, чтобы шастать где попало. А в обычных сапогах много не набегаешь». Старик был со мной полностью согласен. Тем более, что он знал главное. Я поставлял те самые пилюли лечения, которые и позволили вылечить его внука. А это все же имело значение. Тем более, что, судя по его нахмурившемуся слегка взгляду, которым этот разумный окинул меня с ног до головы, сосредоточившись на мгновение именно в центре расположения ядра, он сам прекрасно понимал и даже видел, что во мне изменилось за последнее время. Конечно, если бы я не контролировал процесс изменения и не работал бы над подобными вещами заранее, то, скорее всего, уже бы умер. И даже весьма мучительно. Это было бы тоже не так уж и мудрено. Так как в данной ситуации я действительно просто не смог бы контролировать находящуюся во мне энергию, которая вырвалась бы за пределы моего тела и самой ауры. Я же был достаточно здоров и в чем-то даже упитан. При этом мое ядро было стабильным. Это он еще не знал о том, насколько сильно мое ядро отличалось от всего того, к чему он привык в этом мире. Но для меня это не это имело значение. А именно то, что мне было от него сейчас нужно. Так что, выложив перед ним свои рисунки, я тут же озадачил старика тем, что хотел заказать у него специфическую одежду со своеобразными карманами, куда нужно будет вкладывать те же самые пластины с монстров высокого ранга для усиления своей защиты. В последнее время я чувствовал себя слишком уж неуютно. И рассказы этого старика, который вполголоса принялся мне пояснять, что в последнее время мной слишком уж заинтересовались, действительно подтвердили мои подозрения. Он рассказал о том, что к нему тоже приходили какие-то разумные. Сначала это были просто охотники. А вот потом здесь начали шастать и другие разумные, которые явно не имели отношения к местным жителям. Скорее всего, это были представители сект. Хотя они и пытались спрятать свою одежду, на которой чаще всего можно было увидеть самые невероятные символы, эти разумные не смогли скрыть самое главное. Они не смогли скрыть самого факта своего интереса. И уже только поэтому были определенные нюансы, которые заранее следовало учитывать. Так что было вполне естественно, что я поблагодарил старика за подобную активность. Ведь, по сути, предупреждая меня таким образом, он дал мне возможность предотвратить возможные проблемы, так как я и сам понимал, что эти разумные явно не успокоятся. Я-то думал, что про меня уже забыли. Но сам факт того, что мной интересовалась именно молодая женщина, имевшая отношение к секте и явно являвшаяся неплохим бойцом, с учетом меча на ее поясе, становилось понятно, что кое-кто все-таки решил свести со мной счеты. Причем эти разумные четко описывали именно меня, но именно таким, каким я был до того, как начал маскироваться под местного жителя. Я имею в виду одежду и сами повадки, то, как я себя ставил. И самое интересное было в том, что та женщина в плаще, которая старательно скрывала свое лицо и принадлежность к секте, при этом не забыла упомянуть про странный передвижной дом-артефакт. «Прошу прощения, уважаемый Ант, я не знаю, кто они. А вы мне помогли, поэтому я не могу промолчать. Я не знаю того, про какой именно дом они вдруг спрашивали, но, по крайней мере, они довольно точно искали вас. Такое откровение со стороны этого старика открыто сказало мне о повышенном доверии. Для начала стоит отметить именно тот факт, что он действительно не забыл о моей помощи, хотя, по сути, я просто дал ребенку две пилюли лечения. И на этом все закончилось. Хотя... нет. Перед пилюлями лечения я настоятельно посоветовал сначала выпрямить поломанные кости так, как они должны быть. Хорошо, что у них был костоправ, который все сделал. Так что мальчишка сейчас снова носится по улице, буквально сшибая углы. А доверие этого старика заключалось в том, что он сам выдал мне очень важный момент. Тот факт, что прекрасно видит ядра. Видит энергию в организмах людей. И сейчас он мне рассказал о том, что эта странная дамочка была достаточно серьезным противником, что явно не стоило недооценивать. Да и меч у нее был не совсем обычный. «Ну, если это была именно та, о ком я думаю...» Задумчиво проговорил я, заставив старика тут же насторожиться. «То это и не мудрено. Данная красотка имела отношение к главе секты Изысканного Ветра. Просто ей не понравилось то, что я сделал. И теперь они пытаются меня найти». Естественно, что старику стало интересно то, что же между нами случилось. Я же не делал из этого тайны, а просто вкратце рассказал ему о том, что помогал раненому, которого случайно нашел на дороге, из другой секты. А она решилась убить его ударом в спину. Знаете, с чем я столкнулся в этом мире? Именно с тем, что чем беднее человек, тем он честнее. И даже более того. Такой человек имел стойкие понятия честь и совесть. Не все, конечно. Но среди них такое встречалось куда чаще, чем среди тех же представителей секты благородных семей. Потому что этот старик, когда услышал о подобном поступке со стороны представителей секты Изысканного Ветра, все-таки не смог сдержать ругани. Ругался он весьма знатно. Витиевато его выражения буквально поражали разнообразием. Чего он только не желал этим зажравшимся уродам из сект. Разве что вечного пожизненного поноса пока что не желал. Но, судя по тому, как он завелся, до этого было не так уж и далеко. И только появление этого радостного мальчишки, его внука, который прискакал тут же с известием о том, что маму позвал, и та скоро подойдет, заставило старика все же замолчать. Я же просто поинтересовался здоровьем ребенка и дал ему пару медных монет на сладкое, после чего отправил прочь развлекаться. Сам же этот старик просто задумчиво покачивал головой. Сколько живу на этом свете, никогда не перестаю удивляться наглости представителей сект. Тяжело выдохнул он, в конце концов, постаравшись хоть немного успокоиться. Сколько видел таких разумных, всегда было одно и то же. Они никогда не успокаивались. Всегда искали кого-то, кого можно использовать. И им даже было плевать на то, что, по сути, они таким образом унижают самих себя. В этом я со стариком был полностью согласен. Поэтому просто молча покивал ему головой. «А может быть, они по другому поводу за вами охотятся?» Немного подумав, все-таки проговорил он, медленно проводив взглядом убегающего мальчишку. «Насколько я вижу, вы довольно неплохой алхимик. Я это уже давно понял. Хотя вы и маскируетесь старательно». Вот только пилюли, которые вы тогда дали моему внуку, судя по всему, да и по их эффективности, были сделаны совсем недавно. А у нас поблизости нет алхимиков. Хотя, было бы неплохо ими обзавестись. Может быть, поэтому они за вами охотятся. Да и охотник вы явно не из последних. Вон какую кожу нам приносите. Я сначала удивился. И даже начал интересоваться тем... Как же он все-таки обратил внимание на то, что я могу сам быть охотником? В ответ старик просто посмеялся, указав на некоторые нюансы. Дело в том, что шкура у тех же демонов была не настолько эластичной, и ее было сложнее снимать с трупа. По сути, когда я это делал в первые несколько раз, то сама шкура была в нескольких местах повреждена. Опытные охотники таких ошибок не допускают. «Нет». Самих кусков шкуры, которая была целой, вполне хватало для выполнения моих заказов. Вот только неправильные надрезы четко дали понять старику о том, что это делает кто-то молодой, не имеющий достаточного опыта в таких делах. Да, я раньше с тех же змей шкуры снимал, с тех самых, с песчаных. Только вот там снять шкуру было куда проще, чем вы можете подумать. Достаточно было просто сделать надрез вокруг шейного отдела змеи, и потом ее, как чулок, можно было содрать с трупа. Тут же все было куда сложнее. Поэтому он это все и понял. Но особо откровенничать ни с кем не стал. Хотя сразу указал мне и на то, что есть некоторые нюансы, на которые не только он обратил внимание, и другие разумные тоже заметили, что именно после моего появления в этом поселке у старого сапожника и кожевника стали появляться довольно неплохие образцы материала. А уж тот факт, что в одном из крупных городов поблизости довольно часто стали на аукционах появляться ингредиенты из тел различных монстров, уже отрицать у меня просто никак не получится. Тут же все связали воедино те, кто хоть немного мозгов имеет. Поэтому он и пытался меня сейчас предупредить. Если эти разумные не идиоты, которые начали меня искать, то в сложившемся положении они явно постараются подкупить местных жителей, чтобы те в случае моего появления доложили бы им о том, что я здесь. И тогда я могу попасть в их руки. Поэтому особо долго задерживаться мне теперь даже в этом населенном пункте просто нельзя. Тем более, что у всех был способ быстро передавать сообщения. Это был своеобразный амулет, который, если правильно все сделать, просто сгорит, выпустив своеобразную энергетическую субстанцию по направлению того места, где находится второй такой же амулет-близнец. И результат не заставит себя долго ждать. На другом таком же амулете, что является парным с этим, сообщение достаточно быстро проявится. Ну что же, просто прекрасно получается. По сути, вся ситуация складывается именно так, что эти разумные даже не задумываются о потенциальных последствиях, а просто намеренно устраивают подобный конфликт. И вот же ситуация. Что мне делать? А выслушав меня внимательно, подошедшая к нам дочь этого старого кожевника тут же сказала, что сможет изготовить желаемое всего лишь за неделю. Материал я ей предоставил. На всякий случай она посоветовала сделать так, чтобы можно было менять наполнение в таких карманах. И это не шутки. Ведь, по сути, речь шла о моей жизни. Она быстро поняла, что я хочу сделать. Куртка есть куртка. А в эти карманы, которые будут нашиты изнутри, можно будет вложить все, что угодно. Как какие-нибудь своеобразные предметы, которые я хочу тайком куда-то пронести, так и защитные плиты. Конечно, можно было бы поинтересоваться тем, почему я не хочу нашивать эти плиты на своеобразную защиту из кожи. Но объяснение тут было весьма простое. Если эти плиты нашивать, то в случае нужды, если они вдруг сломались или истратили свою защитную силу, их нужно будет перешивать. А это, возможно, будет очень тяжело сделать. Поэтому мне проще было сделать своеобразные карманы на застежках. Эта молодая женщина быстро поняла, что мне было нужно, забрала материал, который ее муж еще будет обрабатывать, после чего вежливо раскланялась, а я старику положил в качестве задатка 10 золотых чешуек. А что? Так они будут заинтересованы сделать работу для меня эффективной и как можно быстрее. А на своей защите я не собирался экономить. Тем более, что я понимал, что ситуация снова начала накаляться. Ведь предупреждение старика было нешуточным. Он явно знал, что мне может угрожать. А значит, мне нужно поторопиться. И вот, когда я уже уходил из этого городка, то заметил быстро косой взгляд одного из стражников, который деловито что-то рассматривал на ближайшей стене. Это, конечно, был достаточно молодой стражник, но я его уже достаточно часто видел в этом месте. Неужели он до сих пор на эту стену не смотрелся? Нет, скорее всего, тут дело было в другом. Именно этот разумный, судя по всему, уже куда-то отправил доклад обо мне. И хорошо, если в какую-нибудь секту. Для того, чтобы сюда добраться от обители даже ближайшей секты, какой бы она ни была, придется потратить время. А я этого времени им давать не собирался, поэтому и намеревался поспешить. Но был еще один своеобразный нюанс, про который не стоило забывать. Он мог также передать информацию о моем появлении в руки тех, кто хотел меня поймать здесь. Тем самым горе-охотникам, которые оказались просто не способны охотиться как положено. И теперь просто выслеживают кого-нибудь вроде меня, такого беззащитного и наивного. В прошлый раз мне удалось от них ускользнуть. Но в этот раз они, видимо, хотели устроить на меня полноценную облаву. А значит, скорее всего, в том самом лесу, куда я обычно хожу, меня уже ждет засада, и мне придется быть настороже. Быстро расплатившись за проход с этими стражниками, которым вроде бы и дела до меня не было никакого, я спокойным, но уверенным шагом направился в привычную мне сторону. Сейчас я собирался их неприятно удивить. И был готов к встрече. Игры у нас закончились. Пора было наводить порядок. Если уже эти разумные сами считают, что могут себе позволить такие фокусы, то мне придется показательно их наказать. Если же это простые охотники, не имеющие никакого ядра, то их трупы я специально оставлю так, чтобы их нашли. Причем сделаю все так, чтобы всем стало понятно то, за что именно их так наказали. А остальное уже не имеет особого значения.